«Кончайте доводить этого парня!» «Этот парень, очевидно, я. Все, я уже под защитой его величества мускула. Лиману явно хочется, чтобы его кресло было чуть поглубже. А тот ему объясняет, что еще в школе, понимаешь, его с души воротило, когда здоровые лбы обижали маленьких. Короче, сики, старый козел». «Старый козел — это Лиман. Он сейчас цвета стеариновой свечки. Такие ставят в церкви, когда ничего другого сделать уже нельзя. А усечь он должен следующее. Амбал забирает нафиг свою жалобу. Это раз. Два. Он тут на недельке заскочит проверить, на месте ли я. И три. Если он меня не найдет, если Лиман выпрет меня к такой-то матери, я тебя, козла, перешибу. Вот как эту фиговину». Мой спаситель имеет в виду красивую линейку из черного дерева. Колониальный сувенир Лимана, которая звонко хрустнула под его пальцами. Лиман более или менее приходит в себя лишь после того, как эскалатор заглатывает последний кубический сантиметр амбала. Только тогда он хлопает себя по ляжке и начинает хохотать, как кошелот. Но я не спешу разделить его веселье. На этот раз нет. Я проводил амбала до двери. На прощание он мне сказал: «Выше нос, кореш. Не тушуйся ты перед этим дерьмом. Атакуй». И в очередной раз я заговорил сам с собой, как с другим. Амбал-водолаз пришел разнести магазин, империю зла. Но если не весь магазин, то хотя бы ОТК, абстрактную могущественную организацию. Пришел, настроенный именно на такой расклад сил. Рыцарь-боярд, готовый в одиночку поставить на колени целый гарнизон. А вместо гарнизона перед ним оказался несчастливый задохлик без возраста, готовый тут же отдать концы. «Я имею в виду вас, господин Маласен». И он раскис, бедняга, как всегда раскисал от избытка человечности. Когда бравый аквалангист повернулся, чтобы уйти, я посмотрел на его ботинки и подумал: «Надеюсь, твои ласты не так изношены». В свою очередь направляюсь к двери. «Все, Лиман, с меня хватит на сегодня. Пойду домой. Если понадобится, Тео меня заменит». Смех застревает в горле Лимана. «Этот педик не за то получает деньги». Никто бы не должен был получать деньги за такое паскудство. Он вкладывает максимум презрения в свою улыбку и говорит: «Вот и я так думаю». Ну, гад. Правильно я ему придумал искусственную руку. Спускаюсь, прохожу через секцию игрушек. Народу тьма. «Смотри-ка, чтобы 26-го покупали больше, чем в сочельник? Такого еще никогда не было». Это говорит рыженькая продавщица с беличьей мордочкой, обращаясь к подруге, похожей скорее на куницу. Та соглашается. Она занята упаковкой Боинга 747. Ее длинные пальцы быстро-быстро скользят по шелковистой темно-синей бумаге с розовыми звездочками, которая как бы сама превращается в пакет. Рядом с ней, на демонстрационном стенде, огромная движущаяся мягкая игрушка, изображающая Кинг-Конга, показывает, что она умеет делать. Это мохнатый черный обезьян, более правдоподобный, чем настоящая горилла. Он шагает на месте, неся на руках полуголую куклу, похожую на уснувшую Клару. Он шагает, но не двигается с места. Время от времени он откидывает голову назад, в его налитых кровью глазах и разинутой пасти вспыхивает свет. Густо черная шерсть, кроваво-красные глаза и тельце куклы, такое белое в его мохнатых лапах, в этом сочетании таится настоящая угроза. Нет, в самом деле эта работа начинает мне действовать на нервы. И в самом деле эта кукла похожа на Клару.